А может, это клубы? Групповые демонстрации не единственная, а одна из многих форм группового поведения животных. Другая форма такого поведения – клубная, как называют ее этологи. Клуб охватывает один слой социальной структуры животных одного вида. Наиболее распространены клубы неполовозрелых самцов, клубы холостых самцов, но бывают и клубы самцов, занимающих высокий ранг в иерархии. Суть клуба состоит в том, что несколько, а иногда и очень много особей одного ранга собираются вместе и на время сборища уединяются от других членов животного общества. Разумеется, есть и место клубного сборища или несколько таких мест. В клубе ничего явно полезного не делают, разве что чистятся, притом у некоторых видов, в том числе у многих обезьян, взаимно. В клубах проводят свободное время, либо отдыхают, либо играют, либо общаются. Каждый вид как умеет. Либо просто чинно сидят. У тихих видов клубы тихие, у шумных – шумные. В городах можно наблюдать клубы воробьев, слетающихся временами на куст и то оживленно чирикающих, то замолкающих. Клубы ворон на деревьях в парке тоже шумные, но более степенные. Не путайте их с коллективными ночевками. И кое-где клубы чаек на голой земле, отмели и тому подобное. Есть еще клубы у собак. К сожалению, все это как раз самые неподходящие для примера случаи. Много более ярких проявлений клубного поведения животных вы могли бы видеть в телепрограмме «В мире животных». Биологическое значение клубов разнообразно. Они являются собой и безопасное место отдыха под коллективным присмотром, и место, где реализуется потребность в игровом поведении, и место отдыха от напряженных и иерархических отношений доминирования подчинения, и место самоустранения на время из общества, пока ему не нужных резервных молодых самцов. У одних видов клубы открыты для всех особей данного слоя, у других есть и закрытые, там все свои, все знают друг друга. Прием новичка в такой клуб сопровождается целой церемонией знакомства. Участникам клуба нечего делить, ведь здесь не живут, не питаются. Не из-за чего ссориться, кроме места в клубе. Неудивительно, что отношения животных в клубе мягче, чем вне его. Более того, естественный отбор давно закрепил этот статус в форме инстинктивных ограничений на проявление агрессивности и демонстрацию ранга, пока животное находится в клубе. Кстати, у некоторых живущих поодиночке видов животных, наоборот, имеются места сбора, куда можно явиться, чтобы принять участие в турнирных стычках, внешне очень яростных, эмоциональных, но тоже проходящих по очень мягким правилам. Вы могли наблюдать такие сборища кошек. Итак, клуб имеет несколько признаков. Есть известное всем членам уединенное от посторонних место сбора. Никакой цели, кроме отдыха и развлечения, сборище не имеет. Посещают его по потребности. Собираются равные, часто просто ровесники. Иерархической структуры в клубе нет даже у видов, в иных местах поддерживающих жесточайшую иерархию. Нет, естественно, и лидеров. Все должны быть свои. Из клуба никуда все вместе не движутся, из него расходятся, разлетаются, расплываются, каждый сам по себе. На заведомо не своих клуб реагирует отрицательно. Если в силах, то прогоняет, а нет, разлетается и может собраться в другом резервном месте. Уже давно было понятно, что гены клубного поведения достались нам в наследство от животных предков, что они требуют своей реализации и находят ее в тех или иных формах нашего поведения. Совершенно аналогичны клубам животных, стихийно возникающие и долго самоподдерживающиеся клубы пожилых мужчин, отдыхающих, играющих или читающих в укромных углах парков, дворов, пустырей, банные клубы, известные еще в Древнем Риме, и тому подобное. Программа «Как образовать клуб», его правила уже заложены в нас. От нашего разума зависит только то, чем мы заполним клубную жизнь. У детей стремление собираться в клубы в основном подсознательно. Это просто некая тяга, их разум бессилен понять ее. Как грустно бывает видеть полное отсутствие взаимопонимания, когда взрослый утаскивая за руку малыша из клуба, собравшегося в проеме между гаражами, на чердаке, в полуразрушенном сарае или в кустах, взывает к его разуму. «Ну скажи, чего ради вы туда забрались? Что вы хотите? Чего вам не хватает? С кем ты связался? Ничему хорошему ты от них не научишься». Несчастный сын молчит. Он молчит не потому, что упрям, а потому, что сам этого не знает. Как потом он будет молчать, когда его станут спрашивать: «Ну что ты в нее влюбился? Ну что ты в ней нашел?» Выразить словом этот бессловесный мир влечений дано лишь поэтам. Как объяснить его, знает и толк. Каждый взрослый переживает его вновь и вновь в снах о своем детстве. Вот сколько путей дано нам, чтобы понять мир детей. У подростков свои клубы. И в этой тяге собираться в них они так же бессознательны, как маленькие дети. И как маленькие дети на взрослые требования: «Ну, говорите, чего вы хотите, каковы ваши цели, ваша программа?» Они, умные, развитые, молчат. Или с каменным лицом произносят выдуманные взрослыми, вычитанные фразы: «Это форма протеста, нам не хватает спортплощадок и кружков, а дома не хватает заботы». Произносят и чувствуют, что это не то, не то, что все совсем просто, до слов нет. Да, мой благосклонный слушатель, вы правильно подумали. Многие из современных группировок подростков — это клубы. Ребята ничего от нас не хотят, только чтобы мы оставили их в покое. У них нет цели, нет иерархии, нет лидеров, только круг своих и место сбора на улице, в разного рода укрытиях и на квартирах. Клуб прекрасно сочетается с музыкой. Он может устроить и пошумелку. В уйме маленьких клубов, где все друг друга знают, подростки не нуждаются во внешних признаках принадлежности к клубу. Если же клуб очень большой, аморфный, им нужны внешние признаки принадлежности в одежде, прическе или в чем-нибудь еще. Нынешние панки, пиплы, вероятно, тоже клубы. Клубы подростков были всегда. На памяти людей постарше существовавшие некогда беспризорники, не настоящие беспризорники, а домашние дети, игравшие в беспризорников. Они пели блатные песни, воспроизводящая техника была им еще недоступна. Те, что родились в конце 30-х, начале 50-х годов, играли в хулиганов поголовно по всей стране, рискнули из напильников сделать ножи. Увлечение не безобидное, однако таким огромным количеством ножей они поранили удивительно мало людей. Стали доступны патефоны, и подростки слушали музыку Вертинского, Лещенко, в записи «На ребрах», поскольку эту музыку слушать тогда запрещали. Хулиганов сменили стиляги, на голове кок, на ногах толстые подметки, брюки трубочкой. Слушали джаз, его, конечно, тоже запрещали. Стилягам досталось крепко, как тогда говорили, не за узость брюк, а узость мыслей. Теперь им, поколению шестидесятников, ясно, что у этого поколения с мыслями было все в порядке. Дальнейшая история уже на памяти молодых. Сверстники беспризорников, хулиганов, стиляг и первые хиппи. Неужели вы не узнаете в ваших правнуках, внуках и детях себя? Разве в форме суть? Та суть, которая всегда была, есть и всегда будет, пока родятся дети, снова и снова повторяющие заложенную в их геноме программу детства и отрочества.